Чем глубже будешь вникать во все бывающее в тебе и от тебя, и не правое устранять, а в правом утверждаться, тем скорее очистится совесть твоя, подобно как чем глубже роются, ископывая колодец, тем чище бывает в нем вода. Совесть, узнав правое и неправое, не пристанет уже требовать действования сообразно с первым и преследовать судом и угрызением за допущение второго. Но пока она не дойдет до полного ведения о том и другом, или пока не стяжет чувствие обучено в рассуждении добра же и зла, и не станет таким образом в себе самой иметь очи, видите, она состоит в некоторой зависимости сей стороны от других душевных сил и особенно рассуждения. Рассуждение же, пока сердце не очистится от страстей, нередко бывает подкупаемо последними и обставляет дела многими извинениями, которые, отуманивая око совести, вводят ее в заблуждение, и она признает иной раз черное белым. Посему, когда ты состоишь еще в борьбе со страстями, ставь при испытании себя дела свои пред зерцалом Слова Божия, и им руководствуйся при определении их качества и достоинства, и при этом не стыдись и не ленись учащать к духовному отцу своему. Начинай и оканчивай обсуждение дел своих усердной молитвой, да даст тебе Господь очи увидеть сокровенности сердца твоего, ибо глубоко сердце человеку паче всех, и кто познает его? Никто, как Бог, который болей сердца нашего и весть вся. Един весть сердца всех сынов человеческих. Есть глубоко в сердце кроющиеся неправые чувства, которые иной раз мельком проскальзывают в дела, а иной раз и не быв замечены, обдают их вонию греховную. Вот и молись с пророком Давидом: «От тайных моих очисти мя».